Глава 47. «Но как такое возможно?» – спросила я. «С чего ты решила, что они, что он? Да они же просто разговаривают. Почему это должно перерасти в нечто серьезное?» Я смотрела на экран и понимала, что да, вижу самый обычный флирт, но ничего необычного в этом не было. Моя сестра – прекрасная, великолепная женщина. Самая лучшая для меня. И вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что она – простой человек. Но или Рамиан... Ему, во-первых, лет столько, сколько я и представить не в состоянии. А во-вторых, в-третьих, он демон, король и маг, сравниться по силе с которым могут очень немногие в созвездии миров. Уж эту-то информацию Гедрен не поленился заложить мне в голову, когда создавал подобие памяти Ренисии. Ты, конечно, права, Марина. На первый взгляд, такой союз, как у них, совершенно нелогичен. Поморщилась принцесса. «Но можешь мне поверить, он действительно увлечен. У меня чутье на такие вещи. Видимо, есть в женщинах вашей семьи нечто такое, что привлекает высших мужчин. Но ты-то понятна, твоя душа. Мой двойник. Нужно посмотреть на Вику. Может, у нее тоже не все просто с аурой?» Ирина сощурилась, уставившись в экран. В этот момент Телерамиан резко повернулся и произнес, смотря прямо на нас. «Не нужно. Я скоро присоединюсь к вам». При этом он выглядел так, словно слышал наш разговор. Или не словно. Король поднял руку, повел раскрытой ладонью, и экран просто погас. «Он понял, что мы наблюдаем?» — спросила я. «По всей видимости, так», — поморщился Айрам. «Мне нужно туда», — воскликнула я. «Я переживаю за Вику. А тебе самой бы понравилось, если бы она прибежала и начала отговаривать от...» Ренисия бросила насмешливый взгляд на Айрама. «От свидания с одним из твоих теперь уже мужей. Святой расслабиться и дать сестре самой решить, чего она хочет. Ничего против ее воли он с ней не сделает». «Не волнуйся, Марина». Лучше всяких слов меня успокоило мягкое прикосновение Дарта. «Уверяю, если тебе что-то не понравится, или Виктория будет против каких-либо действий со стороны короля, мы сумеем ее защитить». «Вот-вот, Марина». «Ты теперь как за каменной стеной!» — усмехнулась Рина. «Привыкай, Ренисия. Если есть что-то, что ты хотела обсудить без короля, сейчас самое время», — напомнил Альрам. «Прежде чем я начну рассказ, хочу, чтобы вы мне кое-что пообещали», — сказала Рина. «Вы все, трое, ведь ты, глава комитета, уже не можешь принимать решения в одиночку». Тут Рина мило, но очень по-стервозному улыбнулась Альраму. «Так вот, речь пойдет об исследованиях Гедрена, благодаря которым становится возможным скопировать практически любого, кроме разве что таких уникальных личностей с набором невозможных магических умений, как вы трое». «Какое же обещание ты хочешь получить, принцесса?» – деловито поинтересовался Альрам. «С учетом того, что в моем распоряжении все, что содержало в себе память Гедрена». «Эта память почти ничего не значит без моего рассказа», – парировала Ренисия. «Тем более, что попрошу я сущую безделицу». Она сделала театральную паузу и обвела взглядом присутствующих. «Мне нужно, чтобы вы все подтвердили, что то, что произошло за последнее время, целиком и полностью мой план». «Ты предлагаешь нам соврать королю Регаров?» приподнял брови Альрам. «Это называешь сущей безделицей?» «Нет, не соврать», — возразила Рина. «Соврать ему просто невозможно. Но вот не упоминать, что Гедрен похитил меня, а представить дело так, будто я сама взялась выяснить его планы и для этого добровольно находилась в плену, вполне можно. Тем более, что это правда. Марина подтвердит, что я приходила к ней в виде духа. Да и вы двое прекрасно помните этот момент, когда я, находясь в ее теле, сказала, что именно я принцесса Ренисия». «Да, это признание на время усыпило мои подозрения», — сказал Дарт. «Но пришлось поверить тому, что ты сказала, и решить, что мы имеем дело именно с принцессой». Он взял меня за руку, тепло улыбнувшись. «Факты подтвердить мы можем», — согласился Альрам. Он замолчал, вопросительно смотря на Рину, и предлагая продолжать. «Вот и замечательно», — улыбнулась принцесса, поднимаясь. «О большем я не прошу». Ренисия подошла к экрану на стене и прижала к нему ладонь. Прикрыла глаза. На экране возник знакомый пейзаж. Заброшенное поле, на котором колыхались на ветру сухие стебли прежних посадок, ветхий деревянный домишко. Мир, где Гедрин спрятал мое тело, совсем непрост. Начнем с того, что попасть туда можно, или потратив колоссальное количество силы, или по тоннелю из тьмы, за что спасибо Марине. Вообще, без божественной помощи даже такой сильной драконицы, как Вероника, Арт Нрисимирор, пришлось бы туго. «Не делай такие глаза, глава. Да, подруга мне помогала. Ведь именно для этого нужны друзья, верно?» И, предвосхищая твой следующий вопрос, нет, ее муж об этом не знал. Но теперь, наверное, Аарон в курсе, где была и чем занималась его жена. Даже если она не рассказала, запах так просто не скроешь. «Запах?» – не удержалась я от вопроса. «Точнее, не запах, а вонь. Веронику начало тошнить, как только мы вышли из портального тоннеля. Первых восставших мертвецов она просто заплевала огнем. Простите за подробности». «Мертвецов?» – уточнила я. Рина снова прикрыла глаза, отчего на экране произошли изменения. Оказалось, что стебли растений колышутся вовсе не от ветра, а потому, что кто-то очень хочет выбраться из-под земли на свет. Зомби. На поверхность пытались пролезть десятки живых мертвецов. Полуразложившаяся плоть трупов ошметками висела на костлявых руках, а пустые глазницы пялились на нас с облезлых черепов. Я даже не сразу сообразила, что смотрю не голливудский ужастик, а на то, что происходило в реальности. «Я разве не сказала?» – продолжила Рина, довольная произведенным эффектом. «В этом мире произошел грандиозный выброс энергии смерти. По всей видимости, взорвался некромагический артефакт, в который накачали неимоверное количество силы. В результате случился мировой зомбо-апокалипсис. Местные мертвецы были счастливы, когда к ним пожаловал целый дракон и радостно пришли нас поприветствовать, ведь они питаются живой энергией». «Как вы их одолели?» – поинтересовался Дарт. «Самых наглых Вероника сожгла. Потом и я подключилась, заставив землю затвердеть и вплавив туда тех, кто еще не успел выбраться на поверхность. Все было хорошо и здорово. А потом пришли некроманты, создатели мертвецов». На экране снова появилось изображение. Первое, что бросалось в глаза, ослепительная золотая драконица, изрыгающая направо и налево струи пламени. Зомби, застывшие в нелепых позах с вытянутыми костлявыми руками, обугливались и превращались в пепел. Но вот на несколько фигур в черных плащах с капюшонами огневые залпы не оказывали ровно никакого воздействия. Приглядевшись, я увидела зеленоватый призрачный купол, прикрывающий плащеносцев. Но защиты эти, похожие на нелепых сектантов личности, решили не ограничиваться. Они синхронно вскинули руки и выстрелили в дракона темным облачком, с виду показавшимся совсем безобидным. Коварная магия растеклась по щитам драконицы, напрочь отрезая видимость. «Мы с Вероникой попробовали воздействовать на некромантов ментально, раз уж огонь их не берет», — продолжил рассказ принцесса. «Но и это не получалось. До тех пор, пока неожиданно не открылся темный портал, и оттуда не вылетел венец разума». «Да, тьма сказала, что вам он пригодится», — вспомнила я. «Он и пригодился», — подтвердила Ренисия. «Если бы не артефакт, нам бы так и не удалось бы пробиться сквозь ментальные щиты некромантов. Это оказались, кто бы мог подумать, самые сильные маги этого мира. Те, кто выжил, ну или считался выжившим. Гедрин заключил с ними союз, и ему позволили не только проводить исследования, но и пообещали защищать личную сокровищницу, а в ней, помимо моего тела, хранилось еще много интересных вещиц. Кстати, некромантов мы с Вероникой убедили, что союз с королевой Регаров и драконицей из дома Арт Нрисимирор будет им более выгоден, чем верность без пяти минут казненному беглому преступнику». Насколько я понял из воспоминаний Гедрина, он воссоздавал копии существ с применением магии смерти в том числе, сказал Айрам. «Что было после того, как вы разобрались с некромантами?» «Мы добрались до хранилища», — сказала Рина. «Не буду утомлять вас подробностями о том, как мы обходили ловушки. Это было весело. В конце концов явилась тьма, чтобы помочь мне воссоединиться с телом. И, надо сказать, пришла она как нельзя более своевременно. Там было одно крайне неприятное проклятие, и она уничтожила его раньше, чем оно успело навредить». «Твоя мамаша, Дарт?» выше всяких похвал. Давно я так не развлекалась». «Рад, что ее общество пришлось тебе по душе», — откликнулся муж. «Обычно те, кому она выказывает внимание, не столь восторжены». «Да, служителям, которые охраняли хранилище Гедрейна, до восторженности было далеко», — согласилась Ирина. «Но главное, что я получила, — это собственное тело, и благодаря божественной помощи тьмы без проблем воссоединилась с ним. Также в моем распоряжении оказались записи и образцы Гедрейна о его экспериментах, в том числе неудачных. Теперь все это в надежном месте». «Полагаю, наведываться в хранилище больше нет смысла», — поинтересовался Альрам. «Ты верно понимаешь, глава», — улыбнулась принцесса. «А теперь ближе к делу. Я предоставлю в твое распоряжение способы и приемы, с помощью которых Гедры научился копировать живые существа. А ты и твоя семья пообещаете мне помощь и поддержку, когда я стану королевой». «Если», — мило улыбнулся Альрам, глядя Ренисе в глаза, — «мы все знаем, что это очень спорный момент». «Зачем спорить?» – отзеркалила улыбку Альрама принцесса. «Тем более о том, что почти решено. Всегда лучше договориться. Ты не можешь не признать, что иметь в союзниках королеву демонов, которая, к тому же, является двойником души твоей жены, гораздо лучше, чем получить в политические противники или Рамиана». «Твой дед, как ты сама только что заметила, и так скоро станет нам практически родственником», — сказал Альрам. «Но ты права. Технология, по которой Гедрейн создал твою копию, слишком ценна, чтобы позволить ей выйти за эти стены. Меня устроит, скажем, клятва, которую принесем все мы в том, чтобы не разглашать эти сведения. Не стоит забывать, что чета Золотых Драконов тоже в курсе этой истории», — заметил Дарт. «Ты должна понимать, Ренисия, что не получится скрыть от Элирамиена ту часть, что была создана, твоя почти полная копия», — сказал Альрам. «Да, Гедрейн проделал большую работу в том, что он нашел двойник твоей души и создал условия для того, чтобы она согласилась на сделку». «Так, стоп. О каких условиях ты говоришь?» — спросила я. «Я сама согласилась. За то, что он вылечил Вику». «Это то, что должна знать Марина», — поморщился Альрам. «Из памяти Гедрейна удалось узнать, что твоя сестра не просто так оказалась между жизнью и смертью. Авария была подстроена». В этот момент раздался очень тихий, я бы сказала, осторожный стук в дверь. Но почему-то все присутствующие разом обернулись в сторону входа и как-то подобрались. Ренисия и вовсе подскочила. Вошли двое, король Элирамиан, казалось, сразу заполнивший собой все пространство. За ним моя сестра. Но разглядеть поближе грозного демона я не успела, так как Вика сразу же нашла меня взглядом, стремительно подошла и сгребла в объятиях. «Маришка, что же ты промолчала?» — воскликнула она. «Дуреха такая! И не рассказала, что тебе пришлось пережить!» Я попыталась начать оправдываться, но не успела ничего сказать. Новость о том, что Гедрин не только вылечил Вику, но и сам же устроил ей аварию, еще не успела улечься в голове. «Не волнуйтесь, Виктория», — раздался густой и приятный баритон. «Можете быть уверены, что больше никто и никогда не посмеет даже подумать о том, чтобы навредить вам». Я почему-то сразу же поверила этому обещанию.